Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Джек Лондон. «Белый клык. Повесть». Перевод с английского. Москва. Московский рабочий. 1971 год. Часть первая. Глава первая. Погоня за добычей. Темный еловый лес стоял, нахмурившись, по обоим берегам скованный льдом реки. Недавно пронесшийся ветер сорвал с деревьев белый покров инея, и они, черные и зловещие, клонились друг к другу в надвигающихся сумерках. Глубокое безмолвие царило вокруг. Весь этот край, лишенный признаков жизни, с ее движением был так пустынен и холоден, что дух, витающий над ним, нельзя было назвать даже духом скорби. Смех, но смех страшнее скорби, слышался здесь. Смех безрадостный, точно улыбка сфинкса, смех, леденящий своим бездушием, как стужа. Это извечная мудрость, властная, вознесенная над миром, смеялась, видя тщету жизни, тщету борьбы. Это была глушь, дикая, оледеневшая, до самого сердца северная глушь. И все же что-то живое двигалось в ней и бросала ей вызов. По замерзшей реке пробиралась упряжка ездовых собак. Взъерошенная шерсть их заиндивела на морозе, дыхание застывало в воздухе и кристаллами оседало на шкуре. Собаки были в кожаной упряжке, и кожаные постромки шли от нее к волочившимся сзади саням. Сани без полозьев из толстой березовой коры всей поверхностью ложились на снег. Передок их был загнут кверху, как свиток, чтобы приминать мягкие снежные волны, встававшие им навстречу. На санях стоял крепко притороченный узкий продолговатый ящик. Были там и другие вещи — одежда, топор, кофейник, сковородка. Но прежде всего бросался в глаза узкий продолговатый ящик, занимавший большую часть саней. Впереди собак на широких лыжах с трудом ступал человек. За санями шел второй. На санях в ящике лежал третий, для которого с земными трудами было покончено, ибо северная глушь одолела, сломила его, так что он не мог больше ни двигаться, ни бороться. Северная глушь не любит движения. Она ополчается на жизнь, ибо жизнь есть движение, а северная глушь стремится остановить все то, что движется. Она замораживает воду, чтобы задержать ее бег к морю. Она высасывает соки из дерева, и его могучее сердце коченеет от стужи. Но с особенной яростью и жестокостью северная глушь ломает упорство человека, потому что человек — самое мятежное существо в мире, потому что человек всегда восстает против ее воли, согласно которой всякое движение, в конце концов, должно прекратиться. И все-таки впереди и сзади саней шли два бесстрашных и непокорных человека, еще не расставшихся с жизнью. Их одежда была сшита из меха и мягкой дубленой кожи. Ресницы, щеки и губы у них так обледенели от застывающего на воздухе дыхания, что под ледяной коркой не было видно лица. Это придавало им вид каких-то призрачных масок, могильщиков из потустороннего мира, совершающих погребение призрака. Но это были не призрачные маски, а люди, проникшие в страну скорби, насмешки и безмолвия, смельчаки, вложившие все свои жалкие силы в дерзкий замысел и задумавшие потягаться с могуществом мира, столь же далекого, пустынного и чуждого им, как и необъятное пространство космоса.